Глава 44. Мануэль провел их в маленький кабинет. Не успели они начать разговор, как зашла Анна. «Хотите выпить чего-нибудь?» «Не беспокойтесь», — ответила Елена. «Мы только побеседуем немного с вашим мужем». Она кивнула, но уходить не спешила. Еще несколько секунд она поправляла жалюзи, чтобы вечерний свет не бил в глаза. Ей явно хотелось принять участие в разговоре, но все ждали, пока она выйдет. Когда за женой закрылась дверь, Мануэль прервал напряженное молчание. «И чем же я могу вам помочь?» «Не будем ходить вокруг да около», — решительно произнес Сарате. «По нашим сведениям, вы мертвы». Мануэль приподнял бровь. «Полагаю, речь идет о человеке, которого сбила машина в Сепульведе? В газете написано, что это были вы». «Ну, ясно же, что это ошибка. Я бы посмеялся, не будь она трагической. Там погиб мой брат Антонио». «Но как они могли перепутать?» — спросила Елена. Мануэль совершенно спокойно объяснил, в чем дело. Он зарегистрировался как участник ярмарки, но накануне у него случился приступ аппендицита, и его увезли в больницу. «Тогда мы решили, что поедет брат. Он иногда помогал мне с производством кормов, но мы уже не успевали изменить бронь в гостинице. Бейдж — участника ярмарки и тому подобное». Так что, поскольку мы с ним очень похожи, он взял мое удостоверение личности, мои банковские карточки и даже визитки. Когда он попал под машину, при нем нашли полный комплект моих документов и сочли погибшим меня. Но я, как видите, жив. А фотография в газете ваша или брата? Моя. Ее взяли с бейджа. Вы настолько похожи, что газетчики не заметили разницы? Нас вечно путали. Мы хоть и не близнецы, но были очень близки по возрасту и похожи внешне. Елена положила на стол снимок, сделанный 21 год назад. «А это человек на фотографии, вы или ваш брат?» Мануэль взял газетную вырезку и стал с интересом ее разглядывать. «Это же было 100 лет назад. С трудом узнаю себя». «Но как выиграли хамон в лотерею, вы наверняка помните», — подсказала ему Елена. «Да, это помню». «Значит, это вы, а не ваш брат». Мануэль положил вырезку на стол. Он вдруг помрачнел, лицо нервно дернулось. «Можно узнать, чего вы от меня хотите? Не понимаю, зачем вы задаете все эти вопросы». «Сеньор Санчес, мы расследуем преступление, совершенное 21 год назад. Изнасилование». «Изнасилование?» «Да». Елена отвечала коротко и не сводила с него глаз, пытаясь уловить малейший признак угрызений совести или страха. «А я тут при чем?» Сарате молчал, позволяя Елене вести допрос. Он знал, что у нее это прекрасно получалось. К тому же он был шокирован тем, что в своем крестовом походе возмездия Ческа убила невиновного. Как с ней общаться, если они ее спасут? Ее отдадут под суд, это понятно. Но лично он, сможет ли он простить такое? «Это случилось в начале сентября», — начала Елена. «Трое друзей приехали в Сепульведу на ярмарку. Они не только заключили выгодные сделки, но и выиграли в лотерею хамон. Это даже попало в местную газету». Елена снова показала вырезку с фотографией. «Хамон мы выиграли, это я помню. Но мы никого не насиловали». «Я не закончила. Отмечать победу они отправились в Торегано, родную деревню одного из них. Там как раз проходил праздник. Друзья пили, веселились, снимали стресс. В общем, отлично проводили время. И вдруг увидели девчонку лет 15. Очень хорошенькую. Она была одна и казалась немного растерянной посреди общего веселья. Девочка направилась домой, а трое мужчин последовали за ней, догнали, изнасиловали и бросили на пустыре на окраине деревни». Произнося это, Елена чувствовала, как ее охватывает дикая злость. Она старалась сохранять спокойствие. Сейчас ее дело — следить за реакцией Мануэля, который то ли действительно удивился, то ли сделал вид. Из сада доносились возгласы его детей, судя по всему, игравших в снежки. Его жена крикнула Мигелю, чтобы тот надел пальто. А прислушавшись, можно было различить плач младенца, который, видимо, лежал в кроватке где-то рядом с ними. Голоса всей семьи Мануэля. Все, к чему он стремился. И, наверное, все самое дорогое для него оказалось под угрозой из-за преступления, совершенного в прошлом. «Я не помню ночи, о которой вы рассказываете. Выпили мы тогда много, это точно. Но уверяю вас, что я никого не насиловал. И в любом случае срок давности истек, разве не так?» «Увы, должна вам сообщить, что закон изменился. Срок давности по насилию над несовершеннолетними истекает, когда жертве исполняется 40 лет, а этой женщине сейчас 35. Но это безумие. Какие у нее могут быть доказательства спустя столько лет? Эта женщина утверждает, что я... Кто этот человек? Элена ткнула пальцем самое неразборчивое изображение на фотографии. Не знаю его, не помню. Кто он? Не помню. Вспоминайте, кто он. Слушайте, если меня в чем-то обвиняют, этот разговор должен проходить в присутствии адвоката. А если нет, то уходите. Уже поздно, и мне надо заниматься делами. Потому что у меня большая семья, если вы не заметили. Уж не знаю, кем я был в 20 с чем-то, но сейчас я уважаемый бизнесмен и образцовый отец семейства. Уважаемый бизнесмен, образцовый семьянин, идеальная жизнь, выстроенная кирпичик за кирпичиком. А на другой чаше весов — давняя ночная пьянка. Что перевесит в час, когда будет решаться судьба этого человека? Элена смотрела на Мануэля и ждала, что он раскается. Но этого не произошло, так что Сарато решил вмешаться. «Не могли бы вы предоставить нам образец своей ДНК?» «Что? Нам бы это очень помогло. Изнасилование имело последствия. Несовершеннолетняя жертва забеременела и родила дочь. Надо сравнить ДНК вашу и этой девушки, чтобы выяснить, не вы ли ее отец». «Я никогда никого не насиловал!» «В таком случае вас тем более не затруднит дать нам образец ДНК. Достаточно волоса». Мануэль в ярости поднялся с места. «Я больше не потерплю оскорблений. Прошу вас уйти!» «Подождите», — произнесла Элена. Санчес, уже потянувшийся к ручке двери, обернулся. «Если вы скажете, кто этот человек на фотографии, мы забудем про ДНК, и наш разговор не выйдет за пределы этого кабинета». Похоже, Мануэль задумался над ее предложением. По крайней мере, он несколько секунд медлил с ответом. «Откуда мне знать, что вы не обманете? Вам придется поверить мне на слово». «Я не знаю, кто это. Мы не были знакомы. Понятия не имею, кто он». «Вы лжете». «Вы тоже. Вы не можете делать таких предложений. Это незаконно». «Даю вам последний шанс, Мануэль. И делаю это только потому, что речь идет о жизни нашей коллеги. Мы считаем, что человек с фотографией ее похитил и намерен причинить ей вред. Либо вы скажете мне, кто он, либо я выведу вас отсюда в наручниках на глазах у жены и детей». Сарато вздрогнул. Видя, что Элена вне себя от ярости, он наклонился к ней. «Элена?» Он хотел шепнуть ей, что задерживать этого человека — серьезная ошибка. У них не было не только ордера, но и достаточных оснований подозревать Санчеса. Мануэль посмотрел на нее с насмешкой. «Ордер на арест покажете?» Элена резко вскочила и развернула Мануэля лицом к двери. Мгновение спустя она вытащила наручники и защелкнула их на его заведенных за спину запястьях. «Вас ждут очень большие проблемы», — пригрозил Мануэль. «Пошел!» Жестом она велела Сарато открыть дверь. Они прошли через гостиную в холл, оттуда в сад, где играли мальчишки. Из дома выбежала Анна, поскользнулась на тающем снегу и с трудом удержала равновесие. «Мануэль, что такое? Куда тебя забирают?» Элена затолкала его в машину, потом протянула ничего не понимающей женщине визитную карточку. «Он задержан. Позвоните позже, вам сообщат подробности». «Но что он сделал?» Взвизгнули шины, и машина сорвалась с места.